Если так, то мое вмешательство, способствовавшее успеху этих козней и выбившее оружие у вас из рук, действительно преступление. Да, это было преступление. Только я-то не верю, чтобы ваше истолкование политики Ришелье было правильным. Не верю, что Ришелье хотел вас убрать потому, что видит вас миротворца. Нет, он хотел сделать это потому, что видит вас опору Габсбургского трона. Вальштейн, вспыхнув гневом, грубо ответил: «Болтаете, как баба на торгу, которая видит в Габсбурге черта с рогами». Хорошо, если бы император был чертом. Черт, по крайней мере, личность, одаренная разумом, волей и известной долей могущества. А император — осел, император — тростник на ветру. Он, чтобы привести близкий вам пример, мужская разновидность королевы Марии Медичи, которая склоняла слух, к любому подлезали из числа своих советников. И вы были совершенно правы, лишив ее трона. Вы, несомненно, возразите, что и сын ее, Людовик XIII, тюфяк и тростник на ветру. Но ведь условия во Франции диаметрально противоположны тем, что сложились в Германской империи. Людовик XIII — нуль, но правительство французское сильно и строго. Ришелье, как первый министр короля, обладает неограниченной властью. Королю же вольно охотиться на оленей или задирать юбки девчонкам и предаваться не знаю каким там еще развлечениям. На государственные дела он может начихать. Бремя забот лежит на плечах его преосвященства. И его преосвященство, будьте уверены, несет его охотно и со вкусом. В Германии ничего подобного нет. Император — кукла. С одной стороны в руках курфюрстов, с другой — развращенных, продажных, перегрызшихся между собой министров. Я, могущественнейший человек в империи, никогда не имел права высказывать свое мнение о делах государства. Мне, генералиссимусу, герцогу Фридлянскому, надлежало молчать, когда при дворе стряпали что-нибудь подлое и опасное, из чего наиболее полным и опасным был так называемый реституционный эдикт, повелевающий протестантам вернуть католической церкви все отчужденные у нее владения. По этому преступному акту, воскресившему раздоры среди немецких князей и, помимо прочего, давшему повод шведскому королю, так сказать, взять под защиту своих немецких единоверцев и поспешить им на помощь, насчет этой дебильной подлости, уважаемый господин Кукань, мне не позволили сказать хоть слово. Меня просто не спросили. Молча подразумевалось, что я двинусь в поход со своими войсками, чтобы воплотить в жизнь этот эдикт. То есть, что я сгоню с бывших церковных владений их нынешних гражданских владельцев. Ничего подобного я делать не стал. Поэтому на нынешнем сейме курфюрстов, на который, как вам известно, меня не пригласили, я был, помимо прочего, обвинен в саботировании императорского эдикта. Вот главный аргумент, выдвинутый против меня курфюрстами. Я еще зимой предвидел, что там против меня затевается, и тщательно подготовился. У меня есть доказательства, что к изданию эдикта приложил руку сам Ришелье, и что не один отец Жозеф, но и иезуит отец Ламерман, исповедник императора, которому тот слепо доверяет и который лично вложил в руку Габсбурга перо для подписания эдикта, агент кардинала. То, что меня не пригласили на сейм, я собирался использовать к своей выгоде, а именно неожиданным своим появлением так поразить и напугать всю эту шайку курфюрстов, министров и святых отцов, что можно будет легко пинками изгнать их вон, как Христос изгнал из храма менял. Базарные бабы, до уровня которых вы позволили себе опуститься, считают, что не Фердинанд II, а я, герцог Фридлянский,